сделать, чтобы эта боль прошла? Как мне дальше жить, когда любовь ушла? Так рассыпались мои мечты, вслед за ними растворился ты. Я построила иллюзии, и вот получилось совсем наоборот. Мне ночами снился образ твой, теперь я вижу, ты совсем другой. Стоп, больше так не будет, стоп. Время нас рассудит, стоп. Я так жить устала. Больше так не будет, стоп. Время нас рассудит, стоп. Я так жить устала. Такое вряд ли можно излечить. И ведь и любви давно погас. Ничего не связывает нас. Понимаешь, я устала повторять о любви, которой неоткуда ждать. Это может сложно говорить. Ничего не может дальше быть. Стоп, больше так не будет, стоп. Время нас рассудит, стоп. Я так жить устала. Больше так не будет, стоп. Время нас рассудит, стоп. Я так жить устала. Больше так не будет, стоп. Время нас рассудит, стоп. Я так жить устала. Больше так не будет, стоп. Время нас рассудит, стоп. Я так жить устала. Дальше жить устала. Но с тобой меня совсем не стало. Без тебя я не я, я твоя, не твоя. Я так дальше жить устала. Но с тобой меня совсем не стало. Без тебя я не я, я твоя, не твоя. Стоп, больше так не будет, стоп. Время нас рассудит, стоп. Я так жить устала. Больше так не будет, стоп. Время нас рассудит, стоп. Я так жить устала. Больше так не будет, стоп. Время нас рассудит, стоп. Я так жить устала. Больше так не будет, стоп. Время нас рассудит, стоп. Я так жить устала.